Чудо свершилось. Шарлотта куда-то запропастилась. А Лу с Даниэлем можно было не высматривать. В автобус они вообще не сели. Их прозрачное для Джозефа бегство, конечно же, в гостиницу, попортило ему немало крови. Но болезненнее всего уязвило, что Лу предварительно поинтересовалась, едет ли он на набережную. Бенджамин наверняка угадывал настроение лейтенанта, молча шел рядом, поглядывая на снующие по реке суденышки. Веселая компания растрясателей жирка устремилась направо, к зданию речного вокзала, к музыке и белым прогулочным пароходам. Лейтенант с сержантом направились в другую сторону, к каким-то чумазым портовым строениям. Людей здесь было совсем немного, и яркую клетчатую куртку Пола они разглядели издалека одновременно, хоть и нес он ее перекинутой через руку. Оба остановились, будто вкопанные. Остолбенение Джозефа легко объяснялось, но для Бенджамина не явилось великой тайной. Что рядом с Полом горцевала Шарлотта, удивляться не приходилось. Но сопровождала их еще одна парочка. И составляли эту парочку не больше, не меньше, Ковальский и Зося. Шарлотта тоже высмотрела уже их, призывно замахала. Теперь, даже если бы очень захотелось, разминуться не могли. Через минуту они сблизились, и Шарлотта игриво погрозила Бенджамину пальчиком. «Куда вы подевались? Вдруг как в воду канули?» И расхохоталась, довольная собственной шуткой. «В эту самую, донскую!» Бенджамин, затравленно поглядывая на красавицу Зосю, лепетал, что никуда они не девались. Но Шарлотта не дослушала, снова перехватила инициативу. «Кстати, знакомьтесь, наши новые друзья из Польши. В довершение ко всем своим достоинствам превосходно говорят по-английски». А потом сразила Джозефа на повал. «Вам, Крис, особенно интересно будет пообщаться с этим милым гигантом. Рекомендую. Джозеф Бойль, ветеран Вьетнамской войны, бежал из плена». Мужчины обменивались рукопожатиями. Зося грациозно протягивала для поцелуя холеную белую ручку. Бойль туго вписывался в неожиданный поворот. Что-то не припоминал он, чтобы рассказывал когда-либо Шарлотте о своей службе во Вьетнаме. И Лу, между прочим, тоже не рассказывал. Так что у соседки по номеру шустрая репортерша не могла выудить эти сведения. Диагноз был ясен. Следовало сосредоточиться на другом. Как держаться с Крисом? Ковальский облегчил ему задачу. Широко разулыбался, дружески похлопал Бойля по плечу. «Уверен, такой молодец, как вы, задал им жару. Если появится время и желание распить со мной бутылочку хорошего винца и вспомнить лихую молодость, буду рад. Нас, ветеранов, остается, увы, все меньше и меньше». «С удовольствием», — улыбнулся и Джозеф. «Мы, насколько я понимаю, обосновались в одной гостинице, так что нет проблем». Получилось настолько удачно, что Джозеф заподозрил даже неладное. Ковальский сам напрашивался чуть ли не на дружбу. Все это необходимо было хорошо продумать, но прежде всего обговорить с Брауном.